Майкл Вейдер. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по внедрению методик бережливого производства. Посвящается ремесленникам, которые при помощи здравого смысла довели эти инструменты до совершенства, даже не зная, как они называются, и не требуя признания своих заслуг за их использование. Начнем с понятия «скрытые потери». Вам необходимо научиться выявлять их и ликвидировать. В системе бережливого производства используется термин «муда» – деятельность, потребляющая ресурсы, но не создающая ценности. В любой системе, во всех процессах, от производства и сборки до гостиничного бизнеса, здравоохранения, транспорта и социальных служб, существуют скрытые потери. Определение и устранение этих потерь ежегодно сохраняет миллионы долларов тем организациям, которые регулярно оценивают свою деятельность по стандартам бережливого производства. Скрытые потери подразделяются на 7 категорий. Первая – перепроизводство. Вторая – дефекты и переделка. Третья – передвижение. Четвертая – потери при транспортировке. Пятая – запасы. Шестая – излишняя обработка. Седьмая – ожидание. Эти потери увеличивают издержки производства, не добавляя потребительской ценности, необходимой заказчику. Они также увеличивают срок окупаемости инвестиций и ведут к снижению мотивации рабочих. Для всех, кто стремится к рационализации процессов в промышленности, эти 7 скрытых потерь – злейшие враги. Необходимо определить, а затем устранить эти потери. Итак, в каких процессах они скрываются?